развил производство огнестрельного оружия и пороха. Усилившись и окрепнув, его государство стало оплотом национальной независимости пенджабцев и реальной силой, которую не могли сломить даже англичане. Богатства Ранджита были сказочны. В его руки попал и легендарный бриллиант Кох-и-Нур, гора света, прославленный на весь мир. Когда-то он был найден в рудниках Голконды и оказался во владении моголов. Когда Надир-шах вторгся в Индию, он отнял у моголов этот бриллиант вместе с драгоценным павлиньим троном. После того, как Надир был убит, Кох-и-Нур был захвачен Ахмед-шахом Абдали Афганским и оставался в руках его династии вплоть до времени правления Ранджита Сингха. В эти годы три внука Ахмед-шаха смертельно враждовали из-за престола. Один из них, Заман, владел Кох-и-Нуром. Брат Замана Махмуд заточил его в темницу и повелел выколоть ему глаза. Но и его глаза не увидели сверкания этого бриллианта, так как третий брат, Шуджа, успел захватить и припрятать бесценный камень. Махмуд пленил Шуджу и отправил в заточение в Кашмир. Тогда жена Шуджи обратилась за помощью к Ранджиту, обещав ему Кох-и-Нур за спасение мужа. Захватив тюрьму, где томился Шуджа, Ранджит вывез его в Пенджаб и в 1813 году стал владельцем несравненного камня. В непрерывных войнах протекала его жизнь. Был захвачен Кашмир и пограничные с Афганистаном земли. Один за другим падали под натиском войск Ранджита вражеские форты. Одной из славнейших его побед было взятие Мультана в 1818 году, города, где правили афганцы и через который шли караванные и военные пути в Пенджаб. Особенной доблестью отличались в этих битвах Ниханги, орден сикхов, которые не должны умирать своей смертью, но должны искать гибель в бою. Этот орден возник еще при жизни гуру Говинды. По преданию, он был основан одним из его сыновей. Ниханги отказывались от семейной жизни, от всякой хозяйственной деятельности, от всего, что не было связано с боем или с подготовкой к бою. В битвах они шли первыми в строю хальсы, бросались в бой там, где все готовы были отступить, пробивали брешь в рядах наступающих врагов, устилая своими телами путь сикхов к решающему и победному удару. Бывали случаи в истории сикхских войн, когда перед небольшими отрядами нихангов, налетавшими в слепой и безудержной ярости, в панике рассеивались превосходящие их по численности и вооружению силы врагов. Славным был путь нихангов до воцарения Ранджита Сингха, и новые лавры стяжали они себе в дни его правления. Имена их вождей Пхула Сингха и Садху Сингха знает каждый сикх в современной Индии. Сложную политику вел Ранджит Сингх. Он привлекал к себе на службу и брахманов, и низкокастовых, и гималайских жителей, гурков, и представителей одного из кашмирских народов, догра, и европейских офицеров, французов, англичан, итальянцев, венгров и американцев. Он шел на все во имя упрочения своей власти и своей армии. Но никакие меры не могли превратить стихийную самоуправную хальсу в регулярную дисциплинированную армию. Солдаты вербовались сразу группами по деревням, и члены каждой такой группы были связаны кровно-родственными узами и ставили превыше всех генералов своих традиционных вождей, постоянно поднимая бунты против власти командования и особенно против европейских офицеров. К тому же не было покоя и в покоренных областях. То тут, то там вспыхивали восстания. Неспокойно было и при дворе. 22 жены имел Ранджит Сингх, и родственники этих жен спорили за власть, за земли, за влияние при дворе. 7 сыновей он породил на свет и матери этих сыновей боролись за престолонаследие.